Я знаю Русь, и Русь меня знает. Полевой Николай Алексеевич. Родился 22 июня, 3 июля по новому стилю, 1796 года, Иркутск. Умер 22 февраля, 6 марта 1846 года, Петербург. Похоронен на литераторских мостках Волкова кладбища. Георгий Вернадский в русской историографии писал: «В 1830-х годах на смену Карамзину выступило несколько историков, придавших новое направление ходу русской исторической мысли. В противоположность Карамзину все они по своему происхождению были разночинцами. Это были Кочановский, Полевой, Погодин, Надеждин, Устрялов, Неволин. Самым широко известным из них стал публицист, журналист, автор исторических романов и драм, знаменитый переводчик на русский язык шекспировского «Гамлета», автор шеститомной истории русского народа, два первых тома которой заставили взяться за перо самого Пушкина, сын курского купца и сам купец Полевой. Детство Полевого прошло в родительском доме в Иркутске. К 17 годам он уже прочитал всю богатейшую библиотеку отца. В 1813 году семья Полевых переехала в Курск. Здесь Николай стал помогать отцу в его торговых начинаниях. По делам фирмы он объездил много российских городов. В самом Курске у него появилась масса знакомых в образованном обществе: князь Мещерский, прозаик и поэт Раевский, архиепископ Евгений Болховитинов. Часто бывая по делам в Москве, Полевой стал посещать лекции в университете, а в 1820 году после смерти отца 24-летний Николай уже переезжает в Москву на постоянное жительство. Не имея поддержки ни богатых меценатов, ни университетских профессоров, он в течение нескольких лет сделал блестящую карьеру. Он как метеор ворвался в московское общество и быстро превзошел всех в журналистике, истории. С 1825 года Полевой стал издавать журнал «Московский телеграф», построенный по французскому образцу. К работе он привлек многих знаменитых литераторов своего времени, в том числе Пушкина, Жуковского, Боротынского. Но по большей части основной груз Полевой взвалил на себя и, как писал «Вестник Европы», иногда целые книжки журнала были написаны только самим издателем. Журнал просуществовал 9 лет и стал славной страницей в истории русской журналистики и счастливым временем в жизни самого Полевого, сделав его имя известным всей России. Среди мертвой, унылой, бесцветной журналистики того времени он был изумительным явлением. Каждая книжка его была животрепещущей новостью, и каждая статья в ней была на своем месте, была кстати, отмечал Белинский. Первопрестольная Москва была потрясена. Кто, что, почему? Кто такой этот Полевой? Затем последовали доносы, интриги, преследования властей и коллег. Герцен вспоминал, что в этой атмосфере Полевой безбоязненно пользовался всяким случаем, чтобы затронуть самые щекотливые вопросы политики, и делал это с изумительной ловкостью. Он первым зазвонил в колокола нравственной независимости. Но остался звонарь при колоколе, а сильные пошли вперед. Такая эволюция тоже, в общем, была обычной для многих мыслящих людей в России. Они часто оказывались перед дилеммой погибнуть, замолчать, приспособиться. По словам Иванова-Разумника, приспособился в конце концов и Полевой. Но приспособленность для такого человека была равнозначна духовной и физической гибели, и Полевой был скорее задушен, чем приспособился. А мы слушаем и сегодня читаем знаменитые гамлетовские «Быть или не быть» в переводе Николая Полевого. «За человека страшно мне. Башмаков она еще не износила. Я любил ее, как 40 тысяч братьев любить не могут». Все это слова из пьес Шекспира в переводе Полевого. Именно в его переводе Гамлет окончательно утвердил «отца нашего Шекспир», как называл его Пушкин, в России и на русской сцене Москвы и Петербурга. В 1828 году в «Московском телеграфе» Полевой опубликовал свою ставшую знаменитой статью, поссорившую ее автора со многими, в том числе и Пушкиным. Называлась она «История государства российского Карамзина». Полевой писал об истории Карамзина. «Это архивная справка для правителей, чтобы решать дела так, как их прежде решали, и назидание гражданам, что зло всегда было, что люди всегда терпели, поэтому и им надо терпеть. У Карамзина отсутствует дух народный, и изображена лишь история государей». А в следующем, 1829 году, публицист Полевой выпустил и первый том своей собственной истории. В противовес карамзинской истории государства российского Полевой назвал свой труд «История русского народа». Книга принесла Полевому новых врагов. Коллегам-журналистам, завидовавшим шумному успеху «Московского телеграфа» и «Пушкинскому кружку», прибавились еще и научные круги. Погодин, начинавший в это время свою карьеру в Московском университете, уничижительно отозвался о работе Полевого. «Самохвальство, дерзость, невежество, шарлатанство в величайшей и отвратительной степени, высокомерие и бессмысленные фразы, все прежние недоразумения, выписки из Карамзина — переведены на варварский язык и пересыпаны яркими нелепостями автора, несколько чужих суждений, неполных и неразвитых, ни одной мысли новой, ни истинной, ни ложной, ни одного объяснения исторического». Но были у Полевого и сторонники. Так его поддержал будущий издатель Чаадаева Надеждин, написавший, что «История русского народа» явила собой конец старого и начало новой эпохи в нашей истории. 30-е годы XIX века – время зарождения западничества и славянофильства. Разница во взглядах еще не была так велика. В 1833 году вышел последний, 6-й том «Истории русского народа», где история России доведена до середины царствования Ивана IV Грозного. Герцен как раз заканчивал Московский университет. Вероятно, зимой-весной 1833 года они познакомились. 23 года спустя Герцен так написал об уже покойном Полевом в своих воспоминаниях былое и думы. Полевой был человек необыкновенно ловкого ума, деятельного, легко притворяющего всякую пищу. Он родился быть журналистом, летописцем успехов, открытий, политической и ученой борьбы. Я познакомился с ним в конце курса и бывал иногда у него и его брата Ксенофонта. Примечание: Ксенофонт Алексеевич Полевой, 1801-1861 годы, писатель, журналист, младший брат Николая Полевого. Конец примечания. Это было время его пущей славы, время, предшествовавшее запрещению телеграфа. Этот-то человек, живший последним открытием, вчерашним вопросом, новой новостью в теории и в событиях, меняющийся как хамелеон при всей живости ума, не мог понять сенсимонизма. Для нас сенсимонизм был откровением, для него безумием, пустой утопией, мешающей гражданскому развитию. Сколько я не ораторствовал, не развивал, не доказывал, Полевой был глух, сердился, становился желчен. Ему была особенно досадна оппозиция, делаемая студентами. Он очень дорожил своим влиянием на молодежь и в этом прении видел, что она ускользает от него. Один раз, оскорбленный нелепостью его возражений, я ему заметил, что он такой же отсталый консерватор, как те, против которых он всю жизнь сражался. Полевой глубоко обиделся моими словами и, качая головой, сказал мне: «Придет время, и вам в награду за целую жизнь усилий и трудов какой-нибудь молодой человек, улыбаясь, скажет: „Ступайте прочь, вы отсталый человек“». Мне было жаль его, мне было стыдно, что я его огорчил, но вместе с тем я понял, что в его грустных словах звучал его приговор. В них слышался уже не сильный боец, а отживший усталый гладиатор. Я понял тогда, что вперед он не двинется, а на месте устоять не сумеет с таким деятельным умом и с таким непрочным грунтом. Вы знаете, что с ним было потом. Он принялся за парашу-сибирячку. Какое счастье вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед. Это я думал, глядя на Полевого, глядя на Пия IX и на многих других. Впоследствии Милюков отметил: слова Полевого оказались пророческими, и Герцену пришлось повторить тот же упрек по адресу пришедших на смену шестидесятников. За год до описанной встречи с Герценом в жизни Полевого произошло еще одно примечательное событие. Как писал Бернштейн в статье о нем в краткой литературной энциклопедии, в историческом романе «Клятве при гробе Господнем» 1832 год Полевой обвиняет высшее сословие в отсутствии национальных чувств. Исторические романы Полевого интересны, и он занимает почетное место в ряду других русских исторических писателей: Загоскина, Ложечникова, Мордовцева, Данилевского, Салиаса, Соловьева, Алданова. Но сейчас речь идет о предисловии Полевого к «Клятве», разговор между сочинителем русских былей и небылиц и читателем. В нем, защищаясь от нападок, сыплющихся на него со всех сторон, Полевой написал гордые и крылатые слова, вынесенные в заголовок этого очерка: «Но кто же говорит и беспрестанно твердит нам о моем отступничестве, отречении от русского, нелюбви к Руси. Те, которые ничего не читают, не пишут, а составляют зевающую толпу вокруг пишущих. Но кто читал написанное доныне, тот, конечно, скажет, что квасного патриотизма я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю, и еще более, позвольте прибавить к этому, Русь меня знает и любит. Разумеется, эти слова добавили недоброжелателей и противников публицисту и историку. В 1834 году за отрицательный отклик на пропитанную квасным патриотизмом пьесу кукольника «Рука Всевышнего Отечества спасла» московский телеграф по личному указанию императора Николая I был закрыт. Свою руку к закрытию журнала приложил и знаменитый своей формулой «Православие, самодержавие, народность» президент Академии наук и министр народного просвещения граф Уваров, отметивший, что это Полевой в своем журнале критикует издание Российской Академии и публикует французов. Закрыть журнал. Примечание. Имеется в виду французские историки Гезо и Мишле. Конец примечания. В 1834 году Полевому было всего-навсего 38 лет, а основные жизненные свершения оказались уже позади. У него была большая семья, денег постоянно не хватало. Правда, в 1837 году он перевел на русский язык Гамлета, который был тут же поставлен в Москве с Мочаловым и в Петербурге с Коротыгиным в главной роли. В следующем году Полевой переехал в Петербург. До конца жизни он написал еще около 40 драм, которые имели успех на сцене, но встретили полное осуждение со стороны лучшей части русской критики, как писал Бацановский в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Сам Полевой признавал, что ему следовало замолчать еще в 1834 году, то есть в год закрытия московского телеграфа. Полевой критически воспринял «Ревизора» и «Мертвые души» Гоголя. Поклонник романтизма, лучшую часть жизни посвятивший исканию смутных идеалов, как написал о нем Бацановский, Полевой и не мог иначе отнестись к свиным рылам, изображенным Гоголем. Он остался до конца честным и публично высказал свое мнение, за что от него отвернулись передовые круги. Свою статью о Полевом Бацановский закончил все же оптимистически, несмотря на многие «но». Из передового человека, дававшего тон литературе, Полевой превратился в литературную парию, покинутый всеми, не встречая ни у кого поддержки, нередко нуждаясь буквально в куске хлеба, Полевой до самой последней минуты не переставал работать. Его лаконичный дневник, его письма рисуют ужасную картину последних лет его жизни. Это была медленная агония, из которой наступившая, наконец, 22 февраля 1846 года смерть явилась желанным исходом. Она сняла с памяти Полевого клеймо, мучившее его в последние годы его жизни. Его наиболее беспощадный критик Белинский в теплой статье реабилитировал Полевого, назвав его одним из замечательнейших деятелей литературы. Полевой — один из первых русских интеллигентов. Первым был Радищев, воевавший со всеми ветряными мельницами от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно. Он в 1802 году покончил жизнь самоубийством и нашел свой последний приют на петербургском Волковом кладбище. Могила его не сохранилась. С Радищева началась традиция хоронить на Волковом кладбище русских интеллигентов. Та часть кладбища, где находились их могилы, стала называться литераторскими мостками. Вторым здесь был похоронен Полевой, 1846 год. За ним последовали Белинский, 48-й, Добролюбов, 61-й год, Писарев, 68-й, а еще позже герои этой книги Кавелин, 1885-й, Костомаров, 85-й, Семевский, 1916-й, Плеханов, 1918-й год. Многие достойные там похоронены, в том числе и Александр Блок. Научная биография автора «Истории русского народа» до сих пор не написана. Правда, еще в XIX веке были опубликованы записки брата Полевого Ксенофонта, целиком посвященные подробному описанию жизни Николая Алексеевича, но они уже давно стали библиографической редкостью. Но новые факты и немаловажные из жизни и деятельности Полевого все-таки раскрываются. Его отец был сподвижником знаменитого Шелихова в освоении Русской Америки, а сам издатель «Московского телеграфа» уже в первом номере журнала открыл американскую литературу русскому читателю и поставил вопрос об установлении контактов между Россией и Америкой. Полевой активно пропагандировал в России литературные произведения Вашингтона, Ирвинга и Фенимора Купера и написал оригинальное исследование о развитии американской литературы и журналистики, положившее начало русской литературной американистике. Как оценивается вклад Полевого в русскую историческую науку? Вернадский отмечал: «Появление истории русского народа было большинством критики встречено крайне враждебно. В этом объединились почитатели Карамзина и писатели правительственного лагеря. К ним примкнули многие журналисты, обиженные политическими приемами Полевого. Особенно возмущались посвящением труда Полевого Нибуру. Пушкин раскритиковал первый том, но ко второму был более снисходителен. Несмотря на все нападки, считает Вернадский, многие высказывания Полевого оказали влияние на дальнейшее развитие русской исторической мысли. Полевой является непосредственным предшественником органических взглядов Кавелина и Соловьева. Другой историк и публицист Милюков тоже признавал, хотя и с многочисленными критическими оговорками, что история русского народа является первой, хотя и слабой попыткой заменить обветшалую татищевско-карамзинскую схему русского исторического процесса новой, более соответствующей требованиям современной теории. История должна не живописать случайные события и благодарные характеры, а изображать исторический процесс в его закономерности, установлять необходимую внутреннюю связь периодов национального развития и раскрывать зависимость от всемирного исторического процесса. Именно это и пытался впервые в России сделать Полевой, наиболее яркий историк из поколения, пришедшего на смену Карамзину. Стоит отметить, что свой след в истории России оставил и сын Полевого, Петр, 1839-1902 годы, писатель-беллетрист и историк литературы, похороненный, как и отец, на литераторских мостках. А внуком Полевого был печально знаменитый член военной организации народной воли Дегаев. Он выдал охранке Веру Фигнер, затем убил главу политического сыска России Судейкина и уехал сначала в Канаду, а затем в США, где стал профессором математики под именем Пелл. Литература. Вернадский Г.В. «Русская историография. Москва. 1998 год». Белинский В.Г. «Н.А. Полевой. Полное собрание сочинений. 1955 год. Том 9». Иванов-Разумник Р.В. «Встречи с эмиграцией». Из переписки Иванова-Разумника 1942-46 годов. Москва, 2001 год. Герцен А.И. «Былое и думы». Сочинение в четырех томах. Том 1. Москва, 1988 год. Милюков П.Н. «Очерки по истории русской культуры. Москва, 1994 год». «Энциклопедия российско-американских отношений XVIII-XX веков. Москва, 2001 год». Прибылева Корба А.П. С.П. Дегаев. «Былое. 1906 год. Номер 4».